Человек, можно сказать, второй раз родился, а вы иди в залу. Генка отвернулся. Не пойдешь, здесь убью, равнодушно сказал Семен. Вот прямо сейчас и убью. Он вынул ТТ. Вот видишь? Улыбаясь, он направил ствол в голову Генки и начал давить на спусковой крючок. Курок медленно пополз вверх. Не переборщи, милый. Семен продолжал улыбаться. Бах, и нет тебя. А так с нами посидишь, выпьешь, закусишь напоследок. И я лично стрелять в тебя не стану, слово Сени. Я тебя немцам сдам. Пусть они что хотят, то с тобой и делают. Правда, Шура? Сволочь ты все же, Сенька, сказала она. А что же мне после стольких переживаний делать? Со слезой в голосе спросил Бойко. Надорвата у меня душа. А кто виноват? Вот такие, как он, всю нашу жизнь поломали, отравили. Генка вошел в залу. Родителей Бойко не было, на диване под зеркалом сидела Таня. «Гена», — сказала она, и губы у нее задрожали. «Гена!» Он рванулся к ней, но Милентьев выставил ногу, и Генка рухнул на пол, вытянувшись во весь рост. «В чем дело?» Милентьев посмотрел на Семена. «Кто это?» «Из уголовки. Нас разыскивает». «Кто он тебе?» — обратился к Тане Семен. Таня опустилась на пол рядом с Генкой и, поддерживая его голову, говорила, всхлипывая: «Гена, очнись! Гена! Кто он тебе?» Семен ударил Таню ногой, она вскрикнула. Генка пришел в себя, попытался встать. Милентьев помог ему и тоже спросил: «Вы знаете эту девушку?» Генка нашел взглядом Шуру и молча покачал головой. «Он все равно ничего не скажет», — заметил Милентьев. «Выведи его во двор и сразу возвращайся назад. Дело есть. Я его немцам сдам», — сказал Семен. «Сами посудите. Такой человек им подарок, а нам выгода». «Делай, что говорю», — повысил голос Милентьев. «Ладно». Семен толкнул Генку к дверям. «Не хочешь говорить, так умрешь». Он передернул затвор автомата. «Нет, нет!» — Таня с криком повисла у Генки на плече. «Не троньте, не троньте его!» «Перестань!» — тихо сказал Генка. «Кого просишь? Молчи!» Он повернулся к Семену, сказал с усмешкой: «А ты, Бойко, круглый дурак. Сотоварищ твой английский шпион, он наверняка будет работать против немцев, понял? И тебя заложит. Уж ты не сомневайся». Семен взглянул на Милентьева и отскочил в угол комнаты. «А ну, подойди к менту», — приказал он Милентьеву. «Семен», — растерялся тот, — «ты чего? Он все врет». «Я по твоей роже вижу, как он врет», — яростно заорал Семен. «Все вы тут собрались Сеню извести? Только хрен вам. Сеня первый вас. И продаст, и купит». «Ты болван», — тихо и зло сказал Милентьев. «Сколько тебе заплатят немцы? И чем? Оккупационными марками? Золото можешь получить, подумай, дурак. Не сделай глупости. Где твоя Англия? А где немцы? Я что, слепой совсем?» Вошли супруги Бойко. «Мать!» — крикнул Семен. «Давай тащи хлеб-соль, отец! Волоки чистое полотенце». «Как скажешь, Сенечка», — послушно кивнула мать. «Шурка!» — продолжал Семен. «Немцы войдут? Ты им хлеб-соль поднесешь. А я за тобой следом. Этих двоих». Он покосился на Милентьева и Генку. «Тот и выйдет славный подарочек». Он даже потер ладони от удовольствия. «Молодец, Семен! Голова! Шурка, держи автомат. С этих двоих глаз не спускай. А я сейчас переоденусь». Он вышел в соседнюю комнату. Шура взяла автомат. С каждой минутой она все больше и больше мрачнела. «А вы лихо превратили меня в своего союзника», — шепнул Генке Милентьев. «Профессионально. Вы мне не союзник», — с отвращением сказал Генка. «Вы обыкновенный подонок, грязная свинья». «Не ругайтесь, молодой человек», — вздохнул Милентьев. «Мне советскую власть любить не за что. Я просто подумал. Если из всех щелей вылезли теперь такие, как Семен, Кто же такое немцы?